Рядом с церковью. Я живу рядом с церковью. В стране, где на 300 квадратных километров построено 400 церквей, сложно не жить рядом с церковью. Я не религиозный человек, мне не отсыпано щедрой горстью Божьего откровения. В церкви величие вечности ускользает, рассыпается мгновениями, улетает звоном колокола в открытые двери. Вижу лишь игру света в витражном стекле и дым благовоний, нездешнюю печаль тонконосых статуй и тень случайно залетевшей птицы. Мои, как всегда, беспокойные ноги легонько постукивают по мраморным плитам, под которыми лежат великие мертвые мальтийцы. Пальцы гладят отполированное веками дерево скамьи и обязательно найдут зарубку, а то и целые буквы. Где он сейчас, тот храбрый внук зазевавшейся мальтийской Матроны, что успел нацарапать гвоздиком свои инициалы в святом месте? Был ли он пойман за этим делом и выпорот? Вырос ли он? Приходит ли иногда проверить, на месте ли старая отметина? Или, может, давно стал выцветшей фотографией в пыльном пухлом альбоме? Вереница крестин, свадеб и поминальных церемоний — часть повседневной жизни. Вехи, повторяющиеся веками. Святое Рождество, среды и пятницы, воскресные службы, вот и День Святого Павла, карнавал, там еще немного и Пасха. С конца апреля остров гудит, как пчелиный улей. Фейерверки гремят каждый вечер. Надо-надо успеть отпраздновать 400 фиест в 400 церквях. Да так, чтобы соседи обмерли от зависти. Нужно вывесить лучшие украшения до сезона дождей. А там, глядишь, опять Рождество. И снова неистово украшаемся, теперь уже елками, огнями и гирляндами. И лишь короткая передышка на Великий пост. Все в твоих руках, Господи. Так храни же этот остров от греха, уныния и взросления. Аминь.